Глава 24. Божечки, он непробиваемый, просто стена железобетонная. Еще один гад, уверенный, что в этом мире его желания имеют приоритет. А может быть, они все такие? Леня, Кореев, Миша, а теперь и Наиль? Их слишком много для простого совпадения. Наиль Ильдарович, не могли бы вы отойти от меня на несколько шагов? А лучше в другую галактику. Не мог бы. Усмехается и еще теснее прижимается к моей спине. Настоящая пытка. Пульсация сердца чувствуется в каждой клеточке тела. Ничего не могу с собой поделать. Близость Наиля выбивает меня из колеи. Ощущаю себя недалекой, неопытной школьницей, которой старшеклассник отвесил тупой комплимент. Море неконтролируемых переживаний. «Мелкий урод!» вырывается у меня случайно, когда, как мне кажется, я ощущаю бедром его эрекцию. «Серьезно?» «Прямо сейчас самое время!» «Под камерами?» «Извращенец, что ли?» «Не такой уж он и мелкий!» «Или ты не о члене?» Глумливо усмехается, и мне хочется пощечину ему отвесить, а еще лучше ударить чем-то тяжелым. Насколько я помню, у тебя не было претензий к моему размеру. «Что ты несешь?» — шиплю сквозь зубы, покрываясь густой краской. Поднимаю взгляд на табло. Лифт так и стоит на нулевом этаже. Наказание самое настоящее. «Рядом твой муж? Он должен знать, в каком ты восторге была». Резко оборачиваюсь и ищу глазами Мишу. «Оказывается, мы одни в помещении». Секундное облегчение, и тут же волна гнева с головой накрывает. «У тебя вообще сердце есть?» Рявкаю тихо, но очень сердито. Гимаев хлопает себя по внутренним карманам пиджака. «Прости, сегодня не взял с собой». Улыбается широко, но в этот раз не оцениваю ослепительного блеска его ровных зубов. «Я в ярости». «Не смешно». «Ты, наверное, забыл, но люди живые, боль чувствуют, обиду, разочарование. Вспоминай об этом хотя бы иногда. Одновременно задыхаюсь от злости и горю от смущения. У тебя с моим мужем личные счеты? Он в бизнесе тебе помешал? Или девушку увел? Я в этом не виновата и не должна отвечать за его проступки. Я вообще с ним развестись хочу и забыть весь этот ад, в который вы все мою жизнь превращаете». Терпеть твои безжалостные выходки тоже не буду. Толкаю его указательным пальцем в грудь. Мой словесный поток так бы и лился, но створки лифта разъезжаются, и Наиль буквально заталкивает меня внутрь. Оказавшись вдвоем в закрытом пространстве, не выдерживаю. Жмурюсь изо всех сил, стараясь взять себя в руки. Кожа буквально горит, пульс набатом грохочет в ушах. Дезориентация полная. Не представляю, что дальше делать. Давай ты успокоишься, и мы поговорим нормально. Ощущаю прикосновение ткани к своим щекам. Я правда помочь тебе хочу. Из меня вылетает сдавленный нервный смешок. Джентльмен недоделанный. Не отвечаю ему ничего. Лишь голову опускаю ниже, проморгаться пытаюсь. Влага глазам подступает активно. Отворачиваюсь и, закинув голову, прижимаю к лицу тыльные стороны ладоней. Я устала переживать из-за всей той чертовщины, что творится в моей жизни. После возвращения из Милана все становится хуже и хуже. В отпуск я улетела самым счастливым на земле человеком, а вернулась в какую-то преисподнюю. Без сил. Я просто без сил. Возьми. Наиль снова платок мне предлагает. Держит руку над моим плечом, вынуждая его перехватить. А то начинаю чувствовать себя плохим человеком. Что бы ты там ни думала, но я не испытываю удовольствия, когда девушки из-за меня плачут. Быть такого не может. Как по мне, ты наслаждаешься, причиняя окружающим боль. Гимаев, конечно, не виноват во всех моих бедах. Он оказался последней капелькой. Сейчас же дает мне возможность выговориться. «Зачем ты этот цирк устроил? Там ведь везде камеры, да и вообще!» Уже совсем не забочусь о своем внешнем виде. Тру лицо его платком. На то и был расчет. Мне нужно было, чтобы твой муж психовал. Слышишь себя? Это тебе нужно, а я... А ты будешь делать, как я говорю. Его цепкие пальцы крепко мой локоть обхватывают. Пойдем, домой тебя отвезу. Первые минуты едем с ним молча. Я разглядываю мелькающие огни. Смотрю прямо перед собой, борясь с желанием покоситься на Гимаева. Снова чувствую невероятное опустошение. «Почему тебя так быстро взяли в бизнес-класс работать?» Неожиданно спрашивает. «Насколько я знаю, преимущественно такие преференции получают те, кто дольше проработал». «Я не только с бизнесом работала, с первым классом тоже. Случайно получилось». Прикрываю глаза, вспоминая то прекрасное время. Отличные результаты тестирований, которые проходили после обучения. Презентацию я себе старалась получше написать. Мотивация не быть подстилкой Кореева была идеальной, но и главное — рейс Дубай-Шанхай. Один из мужчин, летевших в первом классе, обвинил коллегу в плохом обращении с клиентом. Уже не помню, в чем именно причина была. Но успокоить его не мог даже старший бортпроводник. Нас по очереди к дебоширу отправляли, как на заклание. Почему экстренную посадку не совершили? Он из правительства одной очень влиятельной страны был, не арабской, но все же. И так вышло, что ты его очаровала. Усмехается паршивец. А ты можешь нормально разговаривать дольше 5 секунд? Никого я не очаровывала. На Востоке запрещено близкое общение с пассажирами. В компании, куда сейчас устраиваюсь, брак запрещено заключать в период всего действия контракта. 5 лет. Неустойка огромная. А с мужиком тем? Не знаю. Мне повезло. Он выдохся к тому времени, когда меня увидел. Уже не грубил. Раньше мне было немного проще находить общий язык с людьми. Сейчас этого и близко нет. Боюсь, что, устроившись на работу, не смогу вернуться к прошлому состоянию. Вдруг свет внутри так и не зажжется. Он был твоей благодарственной рекомендацией. Что-то вроде того. Устраиваюсь в кресле поудобнее. Я знаю, зачем ты завел этот разговор. Хочешь, чтобы я расслабилась и бдительность потеряла? Мой план отлично сработал. Наиль заезжает на парковку перед небольшим ресторанчиком. «Бывала здесь с мужем?» «Нет. Миша — большой любитель дорогих пафосных заведений. Даже если ему сказать, что в непрезентабельном месте будет готовить повар, обладатель мишленовских звезд, он не пойдет». «Пойдем, накормлю тебя, раз уж сорвал с банкета. Заодно и поговорим».